универсальное средство от ожогов нитей и других болезненных ран. На самом деле, именно поэтому он вчера отправился в поиск. Запах бальзама казался неистребимым и проникал повсюду. В последние дни и хлеб, и мясо были буквально пропитаны острым запахом лекарства. Приготовление бальзама – процесс столь же длительный, сколь и неприятный. В этот период многие всадники старались пореже появляться в Вейре. Нор посмотрел на противоположную стену, где темнело отверстие королевского веера. Рамота, конечно, была на площадке рождений, около своей последней кладки. А вот бронзового мнемента на его любимом уступе перед входом в веер не было. Они с Фларом уже умчались куда-то, спасаясь то ли от запаха бальзама, то ли от переменчивого настроения Лессы. Она добросовестно исполняла все обязанности старшей госпожи Вейра, даже самые неприятные. Но это не значило, что хлопоты по хозяйству приводят ее в восторг. Бальзам пах отвратительно. Но, несмотря на это, Фнор почувствовал голод. Последний раз он ел вчера, после полудня. А так как сдвиг во времени между Южным Болом на западе и Бенденом на востоке составлял 6 часов, всадник пропустил обеденное время в своем вере. Почесав на прощание надбровье коричневого, Фнор сказал, что пойдет немного закусит, и двинулся вниз по крутым ступенькам, вырубленным в скале. Одной из привилегий помощника предводителя Вейра являлся выбор жилья. Рамота считала, что кроме нее Бендену вполне достаточно двух младших королев. Таким образом, еще два королевских Вейра, соединенных лестницами с дном чаши, пустовали. Фнор занял один из них и теперь мог не беспокоить Канта, когда собирался посетить нижние уровни. Он подошел к широкому проему, ведущему в нижние пещеры. От запаха бальзама, кипевшего в котлах, глаза заслезились. Прихватив кружку кла, хлеб и фрукты, Нор поспешно направился к юным всадникам, столпившимся вокруг наставника. Наблюдение за тренировками молодежи было его обязанностью. Особенно внимательно он следил за подростками, которые родились вне стен Бендена. Этим юным отпрыскам холдеров и ремесленников требовалось время, чтобы освоиться с жизнью в Вейре. Часто свобода, как неразбавленное вино, ударяла в головы мальчишек, особенно после того, как они совершали первые полеты в промежутке. Чтобы оказаться в любом месте Перна, следовало просто ясно представить его себе и сосчитать до трех. Немалый соблазн. И Фнор был полностью согласен с Фларом, который утверждал, что к обряду запечатления нужно готовить ребят постарше, хотя древние считали подобную практику предосудительной. Но во имя первого яйца, к 20-му обороту, парень уже понимает лежащую на всадниках ответственность, даже если родился в холде. Зрелость, эмоциональная устойчивость сами по себе не могут, конечно, избавить от шока, который испытывает человек во время запечатления, но юноша гораздо быстрее начинает понимать значение установившегося мысленного и духовного контакта, взаимопроникновение чувств, связывающих его отныне и до самой смерти с запечатленным драконом. Юноша, в отличие от мальчика, способен контролировать своего подопечного, пока зреет комплекс необходимых инстинктов и устанавливаются защитные барьеры. У любого из новорожденных не слишком много разума, и если глупый подросток позволит ему переедать, весь веер будет мучиться от боли в желудке. Ведь даже взрослые звери живут только настоящим моментом, нисколько не думая о будущем и сохраняя память о прошлом лишь на уровне инстинктов. «И это хорошо», — подумал Фнор. Хорошо для драконов, которые принимают на себя основной удар нитей. Будь их разум более острым, они, возможно, отказались бы сражаться. Нор сделал глубокий вдох и, прикрыв ладонью глаза, вошел в кухню, расположенную в пещере чудовищных размеров. Он осмотрелся. Пожалуй, в этом зловонном производстве участвовала половина женского населения Вейра. Огромные котлы кипели на очагах, тянувшихся вдоль противоположной стены. Одни женщины сидели у широких столов,